Сергей Тармашев. Древний. Предыстория. Книга вторая. Текст читает Кирк. Глава первая. 958 тысяч лет назад. Четырехмерный слой Вселенной. Мертвый космос. Пространство низких энергий за периметром галактики пограничное. Борт светоча ближнего боя сияющий. 2 часа 87 частей по системе счисления времени цивилизации сияющих. Корабельный энергоконтур принял входящий сигнал ближней связи, и спящее свечение пилотского поста Алина открыла глаза, отработанным до автоматизма импульсом, восстанавливая полное слияние с кораблем. Она волевым усилием запретила себе встраиваться в поток несущего вахту возлюбленного, дабы не терять рабочий настрой, и вникла в суть ведущегося им радиообмена. Похоже, длительное бездействие заканчивается. 40-я ударная группа командира Харальда висела посреди мертвого космоса вторую неделю, соблюдая запрет на применение дальней связи, и в целях максимальной конспирации всякая активность боевых кораблей была сведена к минимуму. Ничто не должно выдать противнику ведущиеся вдали от солнечных систем строительства, ибо в самом центре занявших круговую оборону боевых порядков ударной группы кипела бурная деятельность. Полсотни гражданских строительно-монтажных судов в исключительной спешке возводили колоссальных размеров объект. Стационарный межгалактический ноль-переход не спрячешь внутри Солнечной системы. И дело тут даже не в совершенно гигантских размерах сооружения. Вызванные его функционированием возмущения пространственно-временного континуума слишком огромны и не позволят удержать режим секретности. Здесь же, за окраиной спирального галактического рукава, за рубежом, на значительном удалении от ближайших Солнечных систем, царит бескрайняя космическая пустота, превосходно справляющаяся с сохранением секретности. Вокруг на многие сотни световых лет нет ничего, кроме вакуума. И у темных нет никакой возможности даже догадаться о ведущемся строительстве, что является определяющим фактором. Стационарный ноль-переход будет собран не просто под носом у врага. Он появится внутри пространства низких энергий, в оперативном тылу, атакующих пространство светлых рас неприятельских полчищ. И мощный кулак из боевых группировок сияющих ударит в тыл противнику прямо из эпицентра пространства высоких энергий. Шансы врага избежать сокрушительного удара стремительно приближаются к нулю, ибо объект уже построен, и дело осталось за малым – успеть завершить предпусковую отладку объекта прежде, чем темные его обнаружат. С разведцентра на Дэй передают об обнаружении множественных возмущений в гиперпространстве. Алина прислушалась к приходящему с флагманского крейсера голосу Харальда. «К нам протянуто не меньше трех десятков гипертрасс. Блестители дают расчет времени – 2 часа до контакта с основными силами противника». 36 частей до контакта с передовыми эскадрами, идущими на самом малом ходу в режиме максимальной скрытности. «Темные бросили на нас войска только из пограничной», – уточнил Торбранд. «Пока других данных нет». Харальд на мгновение умолк, получая информацию из корабельного потока своего флагмана. «Но согласно замыслу штаба флота, так и должно быть. Сначала темные захотят убедиться, что мы здесь действительно ведем строительство, и если это так, то они бросят к ноль переходу все, что только смогут собрать быстро». Алина злорадно улыбнулась. На это и был расчет. Строительство стационарного ноль перехода ведется в режиме строжайшей конспирации, но несколько высококлассных гражданских специалистов по возведению космических объектов из касты мастеров были в срочном порядке отозваны из солнечных систем двух светлых рас союзниц. Искусные мастера оказывали помощь союзникам в возведении космической базы. И хотя биоэнергетические технологии сияющих недоступны техническим расам, зачастую именно расчеты физических процессов, сопутствующих космическому строительству, оказывались для союзников воистину бесценной поддержкой. И вдруг, в разгар этих жизненно важных работ, сияющие неожиданно отзывают своих специалистов в срочном порядке и без объяснения причины. И лишь сами мастера, уезжающие в спешке, прощаясь с друзьями и коллегами из числа союзников, скупо обронили туманные фразы о некоем стационарном ноль-переходе, который им предстоит возвести в кратчайшие сроки неизвестно где. Агентура темных из числа предателей, занимающих различные посты в цивилизациях-союзницах, проглотила наживку. Изменники, не теряя времени, отправили доклады своим хозяевам и получили приказ во что бы то ни стало определить, куда направились отозванные мастера сияющих. А так как мастера являются гражданской кастой, то улетая, они отнеслись к соблюдению конспирации недостаточно добросовестно и не сумели досконально запутать следы. В итоге, спустя неделю, весь сектор, попавшего под подозрение темных пространств низких энергий, кишел разведывательными кораблями врага, а трое суток назад разведцентр на Дэй зафиксировал присутствие в данном секторе одного из эмиссаров высокомерных темных. С того момента 40-я ударная замерла в ожидании нападения. Экипажи кораблей непрерывно несли боевое дежурство, а воины отдыхающих вахт спали прямо в свечении своих боевых постов. И это было очень грустно. Потому что экипаж «Сияющего» состоял всего из двух человек. и Олене ничего не оставалось, как нести вахту в то время, когда Торбран спит, и спать тогда, когда он бодрствует. Она украдкой спрятала вздох. Почти 2 недели наедине с возлюбленным оказались самым молчаливым периодом в их 2-летнем общении. В условиях, когда кровавая битва может вспыхнуть в любое мгновение, воинская дисциплина соблюдалась неукоснительно, и приходилось довольствоваться скупыми фразами приема сдачи боевого дежурства, сопровождающимся коротким поцелуем. Сон, вахта, сон. Ожидание сражения в полнейшем бездействии действовало на нее изматывающе. И Алина в который раз с сожалением соглашалась с собственным умозаключением 10-летней давности. В воинской касте лучше родиться, нежели появиться извне. А вообще, с численностью экипажа все сложилось много лучше, чем могло бы. И заключалось это в том, что соответствие ее личного энергопотока потоку Торбранда являлось идеальным, вследствие чего их энергосвязка «Боец Валькирия» имела коэффициент эффективности, объективно равный 100%. Это же обстоятельство привело к тому, что они с Торбрандом решили создать супружеский союз, потому как идеально подходят друг другу. Валькирия-половинка всегда сражается вместе со своим мужчиной, поэтому ее сразу назначили служить на светоч Торбранда, ради чего его экипаж был официально увеличен до 2 человек. Вообще, все боевые корабли класса «Белая смерть» обладают весьма серьезными размерами, а авианосцы и вовсе являются исполинскими колоссами, вмещая в себя большой круг штурмовых крейсеров – 144 боевых единицы, 9 полных кругов. Такую громадину не сажают на поверхность земель, все операции по ее обслуживанию проводятся на орбитах или в открытом космосе, но светоч ближнего боя – исключение в классе. Размерами своими он относительно невелик, ибо полностью подчинен ведению ближнего боя, оправдывая свое название. Его искривители пространства-времени столь мощны, что наносят чудовищный урон всему, что находится в радиусе досягаемости, и потому светочи ближнего боя действуют в отрыве от остальных кораблей эскадры и почти всегда в режиме битва насмерть. Инициировать запуск физических процессов в искривителях и наносить ими максимальный возможный урон способен только предельно сильный сияющий, поэтому светочи – это оружие боевых асов и могучих гармоничных бойцов. Больше никому не под силу запустить искривители. А столь мощные воины способны управлять кораблем в одиночку. Поэтому весь экипаж светоча ближнего боя составляет 1 единственный сияющий. Но если у столь могучего бойца есть валькирия-половинка, то он имеет право включить ее в состав экипажа своего светоча. Ибо и в бою, и в жизни они суть единое целое. Так что можно смело сказать, что с количественным составом экипажа ей еще повезло. Потому что поначалу Торбранд не хотел брать ее в экипаж. Даже после того, как она чуть ли не при всей 40-й ударной торжественно вручила ему на помолвку вместо обручального кольца обручальный светоч ближнего боя. Светочу последней модели Торбранд был рад, словно малое чадо сладкому подарку, а вот ее прогнал с корабля спустя миг после того, как вручил ей свое обручальное кольцо. Алина улыбнулась, вспоминая события 2-летней давности. Она понизила твердость боевой брони до минимума и ласково коснулась висящей на груди изящной серебряной вещицы, ощущая частичку энергопотока возлюбленного. Сияние ее голубых глаз невольно увеличило интенсивность, и бело-золотистые волосы повторили энергетический всплеск. На внутренней поверхности обручального кольца Торбранда выбито имя 13-й. Она тихо хихикнула. Он так долго носил детское имя, что в 32-й день его рождения, когда воин сияющих достигает возраста заключения супружеского союза, мать подарила ему обручальное колечко с именем 13-й, потому как другого у него на тот момент не имелось. Это так мило. Но не успела Алина умилиться данной подробностью, как Торбранд в 2 счета выставил ее вон из ее же собственного светоча. Ну, в смысле, светоч был уже не ее. Точнее, он же обручальный светоч. Значит, Торбранд вернет ей его в день свадьбы, как полагается поступать с обручальными кольцами. Но на ближайшие 2 лета корабль принадлежит ему. Это верно, но все равно обидно. Алина даже попробовала возмутиться столь вопиющей несправедливостью, но тут же получила ладонью по упругому месту, и возмущаться сразу расхотелось. В целях личной безопасности пришлось трансформировать платье обратно в броню и покинуть корабль, после чего безвременно опечаленную Алину спасла Сектруда. «Ты трансформировала броню в платье, прежде чем решила с ним поспорить?» Сектруда сознанием дела разглядывала поникшую Алину, болезненно потирающую ладошкой пострадавшую часть тела. «Это было ошибкой. Не расстраивайся, в нашем кругу все так прокололись». «Больно», – пожаловалась Алина, испуская исполненный вселенской грусти вздох. «Я в курсе». На губах знаменитой воительницы мелькнула озорная улыбка. «Но этому месту все нипочем, так что быстро пройдет». «А по другим местам валькириям от бесконечно суровых воинов не достается. Даже на пользу пойдет. Впредь всегда будешь начеку. Даже тогда, когда ничто не предвещает опасности. Между прочим, очень способствует развитию реакции». «Он меня выгнал». Алина почувствовала острую необходимость поделиться своей печалью с кем-то, кто мог бы понять ее горе. «Не захотел оставить наследочек, который я ему подарила. Как же так? Ведь я его половинка, у нас идеальное слияние. Мы должны летать вместе». «Он как-нибудь объяснил свое решение?» В голосе Сигтруды зазвучали нотки любопытства. «Сказал, что так как он всегда сражается в режиме битва насмерть, то может погибнуть в любом бою, и потому не собирается губить меня вместе с собой без всякого смысла». Алина запальчиво вскинулась. «Но это же неправильно! Я не буду обузой, я могу ему помочь. Я хорошо пилотирую. В учебном центре все маневры высшей категории сложности удавались мне лучше всех, даже лучше многих наставников. Я могу держать щит, в решающий миг это может спасти корабль, если вражеские удары превысят порог живучести кристаллов щита». В космическом сражении боевые энергии столь огромны, что их не удержать и полному кругу валькирий. Сигтруда покачала головой, но сразу же задумчиво прищурилась. «Хотя ты гармоничная, и твоя емкость огромна. Повысить защиту корабля на какое-то значение ты, несомненно, сумеешь. Вопрос в том, насколько это значение окажется существенным. Выяснить такое можно только на практике, и я от души желаю тебе, чтобы подобной возможности вам не представилось никогда. Ибо поделиться этой информацией, скорее всего, ты уже не сможешь. А вообще, надо покопаться в архивах. Что-нибудь на эту тему могло быть запечатлено во время первой великой асы. Я свяжусь с хранителями, а пока пойдем, придумаем, как помочь твоему горю. Не грусти, Адельхейд, все будет хорошо». Четырехметровая красавица ласково погладила невысокую Алину по голове, словно успокаивая расстроенного ребенка. «На самом деле он просто замечательный. Ну, подумаешь, немного суров. Ну, может заупрямиться иногда, с кем не бывает. По заднице бьет больно и может зашвырнуть со всей силы метров на 200, если у тебя кристалл полета активирован, а если нет, то перед этим он сам его активирует». Бесстрашная даорийская воительница философски вздохнула и вновь улыбнулась. «Но если его не злить, то он очень заботливый, чудовищно добрый и зверски милый. Опять же, можно держать повышенную твердость брони на мягком месте. Это существенно снижает риски. Счастливая ты, Адельхейд. Я жутко тебе завидую. Пошли, я отведу тебя к нам, в расположение валькирий. Пока ты разместишься в нашем кругу. Сестры будут рады. А там видно будет». Сигтруда увела ее грустить в жилую зону валькирий и подала рапорт командиру Хэральду с просьбой рассмотреть плюсы, сопутствующие включению гармоничной валькирии Адельхейд в состав экипажа Светоча Ближнего Боя под управлением ветерана Торбранда. Хэральд подошел к вопросу обстоятельно. Он воспользовался небольшой передышкой, выдавшейся в сражениях, и вызвал к себе всех заинтересованных лиц, коих оказалось неожиданно много. Ибо на вызов явился не только весь круг Торбранда, но и половина 40-й ударной, не несшая на тот момент боевого дежурства. Так как вся ударная группа Харальда состояла из бойцов рода Форнер, то количество заинтересованных исчислялось сотнями. Как только все собрались, Харальд зачитал рапорт Сигтруды и официально поинтересовался у Торбранда причинами его нежелания включить в команду своего светоча гармоничную валькирию Адельхейд. Тот ожидаемо изложил все те же основания, и Харальд принял решение проверить, насколько Алина может быть полезной в составе экипажа светоча, который к тому времени получил от Торбранда имя Сияющий. Поначалу все сложилось не в пользу Алины. Торбранд предложил провести учебный бой на светочах, ибо теперь их 40-й ударный 2. Он даже уступил ей для этого поединка Сияющий, который, будучи моделью самого свежего поколения, превосходил его собственный светоч по всем параметрам значительно. Огневая мощь обоих кораблей была условно признана равной, и все должно было решить пилотское мастерство. Алина превзошла тогда саму себя, отчаянно пытаясь победить. Но бой, конечно же, проиграла. Сражаться против гармоничного ветерана никаких женских сил недостаточно, если ты к тому моменту не успела стать боевым асом. Из корабля Алина выходила воплощением печали. Но Харальд был не только искусным командиром. Умудренный опытом более чем столетней жизни могучий военачальник, являлся еще и любящим супругом и мудрым отцом 16 детей, выросших достойными частичками расы Сияющих. Трое его старших сыновей пали в кровавых битвах, покрыв себя неувидаемой славой, и род Форнер занес их имена в родовую скрижаль доблести. Харальд прекрасно понимал все и умел взирать глубоко в корень. Он без обиняков признал, что Адельхейд далеко до мастерства Торбранда и спорить тут не о чем. Однако речь сейчас идет о боевой эффективности совместных действий в противовес индивидуальным, заявил он сразу после поражения Алины. Вот это мы сейчас и выясним. После данной фразы Харальд немедленно приказал начать второй учебный бой, в который Алину не пустили. В разыгравшемся сражении Торбранд на своем светоче бесился против нескольких кругов своих соратников. Торбранда победили и провели подсчет потерь, вычисляя боевую эффективность. Наблюдавшая за боем вместе с Алиной Сектруда сообщила, что подобные тренировочные поединки Харальд проводит часто и всегда рассчитывает количество противников Торбранда так, чтобы гармоничный боец не мог выйти победителем. Это заставляет Торбранда совершенствоваться. Но как только разбор учебного сражения был закончен, Харальд приказал повторить сражение. Однако на этот раз по его приказу сражаться на Светоче будут двое. Ветеран Торбранд берет на себя управление огнем и защитой. Пилотом же назначается гармоничная валькирия Адальхейд. Услышав приказ, Сектруда заговорчески переглянулась с Харальдом и прошептала на ухо Алине. «Не подведи себя и меня. Это лучший шанс показать, насколько ты постигла свой удел, и произвести впечатление на Торбранда. Я буду за тебя болеть». Объяснять дважды Алине не требовалось. Она метеором влетела в свечение кристалла пилотского поста, пылая решимостью разорваться на атомы, но показать свой лучший пилотаж. Торбранд занял боевой пост, исполненный задумчивости, и до команды в атаку не проронил ни слова. Потом начался бой. Они слились с заполнившим энергоконтур Светоча потоком Торбранда, и события помчались со скоростью полета чистой энергии. Алина настолько погрузилась в работу, что даже пропустила момент окончания сражения, и Торбранд сам погасил ход корабля. Оказалось, что они победили. В первый миг Алина даже подумала, что Сектруда ухитрилась договориться со всеми условными противниками Торбранда, но на разборе сражения стало ясно, что никто даже не думал поддаваться. Боевая эффективность связки «Гармоничный ветеран» «Гармоничная валькирия» существенно превосходила потенциал одиночки. «Ты освободился от пилотажа и сосредоточился на ведении боя». Командир Харальд демонстрировал Торбранду сразу несколько массивов с расчетами применявшихся в учебном сражении маневров. «Это значительно разгрузило твой энергопоток, и сила кристаллов щита и мощи возросла, что автоматически означает пиковое увеличение силы воздействия искривления и материи пространства в настоящем бою. Поэтому твой Светоч выдал повышенную огневую мощь и увеличенную маневренность, которые позволили тебе уничтожить количество условных противников, с которым в одиночку ты не справляешься. Делай выводы». «Вообще-то она должна была только мешаться под ногами», – задумчиво изрек Торбранд, внимательно изучая светящиеся в воздухе вереницы расчетов. «Ведь когда я сам пилотирую, я точно знаю, когда и какой маневр буду совершать. Сейчас же мне приходилось тратить время на подачу ей команд. В теории это должно было замедлить скорость сражения». «Расчеты показывают, что так оно всегда и бывает», – согласился Харальд. «Но не в вашем случае. Слияние ваших потоков идеально. Пока вы находитесь в общем контуре, вы действуете как один человек. Она принимает твои мысли в тот миг, когда твой мозг создает их. Иными словами, в этот момент она является частью тебя». Он протянул Торбранду скрижаль. «Вот, возьми, ознакомься на досуге. Это архивные данные времен первой великой асы. Им 1,5 миллиарда лет. Их прислали с Асгарда, из нашего родового замка. Там задокументирован эффект идеального слияния гармоничных бойцов со своими гармоничными валькириями-половинками. Такое встречалось не единожды, и вся информация полностью подтверждает полученные нами данные. Этот архивный массив уже направлен во все учебные центры касты. Это очень своевременное подспорье, учитывая, что через несколько лет в строй встанут новые гармоничные валькирии. Твоя будущая супруга – суть первая из них. Даром, что совсем кроха. Нам всем очень повезло, не считаешь? Особенно тебе». Прямо сказать, в тот момент Алина жутко боялась, что Торбранд заявит что-нибудь вроде того, что если они оба погибнут в бою, то вот тебе и везение, все пали, не оставив после себя детей. И все равно откажется брать ее с собой на Светоч. Но удел воинской касты не похож на гражданский, и воины по-иному взирают на мир. Торбранд не стал упрямиться. Наоборот, он изучил все расчеты, остался ею весьма доволен. К вечеру тех же суток Алина уже размещала свои нехитрые пожитки на борту Светоча Сияющей, радуясь тому, что отныне будет всегда рядом с возлюбленным. Правда, возлюбленный пообещал, что если она будет пилотировать хуже, чем сегодня, то он ее выгонит обратно в казармы Валькирий. Но к своеобразному юмору воинской касты за 8 лет обучения Алина успела привыкнуть. Зато суровая воинская сдержанность ей никак не давалась. И потому она в тот же вечер потихоньку связалась с Астрид и поделилась с подругой радостными новостями. «Счастливая ты, Адальхейд!» Астрид встретила ее рассказ с восторгом, и кристалл дальней связи донес до Алины отпечаток энергопотока подруги. Молодая даорийская воительница радовалась ее счастью, словно своему собственному. «Подумать только, у вас идеальное слияние в бою. Значит, и в жизни будет так же. Теперь вы везде и всюду будете вдвоем. Отныне вы неразделимы вояки веков. Прямо как в легендах. Ты уже была в его потоке? В смысле, не по-боевому?» «Еще нет». Алина досадливо наморщила носик. Я только что переехала к нему на светоч. Не могу же я просто нагло влезть в его поток. Что он обо мне подумает? Не успели познакомиться, как я обнаглела. В общем, я не знаю, под каким предлогом это организовать. Я же не утомлена битвой. Хи, прыснула Астрид. Ну ты даешь, подруга. Просто попроси его. Ты же в воинской касте, тут предлоги не в ходу. Если тебе что-то нужно, надо прямо сказать, и твоя половинка всегда тебе поможет. Вы теперь всегда вместе, забыла? До этого еще 2 лета, напомнила Алина. Мы обручены всего несколько суток. В вашем случае это простая формальность. Беззаботно отмахнулась Астрид. У вас идеальное слияние. Это любовь с первого взгляда. Тут иначе быть не может. Просто попроси его, вот увидишь, ему будет приятно пустить тебя в свой поток. Воины любят заботиться о своих половинках. Ах! Она мечтательно прикрыла глаза, восторженно сияющие звездным свечением. «Я тоже так хочу». Астрид на мгновение умолкла, после чего ее взор запылал неукротимой решимостью. «Но вершится великая аса. Мы сражаемся за будущее расы сияющих, так что сейчас не до личного счастья. Весь наш круг единодушно принял решение не объявлять себя вестами в ближайшие 9 лет, подобно кругу Сектруды». «Не слишком долго», – забеспокоилась Алина. «Все же круг Сектруды состоит из высших валькирий. Они не становились вестами, потому что держали круг щита Торбранда. Но ныне все они замужем. Половина хранит в битвах своих супругов. Остальные оставили удел валькирии и стали матерями. Только Сектруда все еще отвергает удел Весты. На днях она в очередной раз отказалась от помолвки. Хотя, как рассказывают очевидцы, ее энергопоток и энергопоток кандидата неплохо соответствовали друг другу. Командование считает, что с ней творится нечто странное. А командир Харальд вообще заявил, что отправит ее на тщательное обследование в касту целителей, как только нашу ударную группу снимут с передовой для отдыха. «Ага», – подтвердила дарийская красавица. «Нам командование объявило то же самое. Конунг Гудберг сказал даже, что, несмотря на наше единодушие, спустя 4 лета нашему кругу будет вменена обязанность вновь обсудить принятое решение и изменить его в соответствии с обстановкой на фронтах. И все заявляют одно и то же – бесконечное участие в боевых действиях пагубно сказывается на валькириях. И ставят в пример Сектруду. Только на самом деле Сектруда тут ни при чем. Это военная хитрость командования». «Хитрость командования?» Алина на мгновение задумалась. «Таким способом они желают сохранить валькирий для будущего материнства?» «Конечно», — согласилась Астрид. «Это все сразу поняли. Мы связались с множеством учебных центров в разных галактиках и с несколькими сотнями кругов валькирий на всех основных фронтах. Везде одно и то же. Валькирий не хватает, жестокие сражения идут повсюду. Все наши подразделения перегружены работой. Переброска нескольких кругов валькирий через всю галактику из одного спирального рукава в другой ради участия в боевой операции есть обычная практика. Поэтому везде валькирии добровольно отказываются от удела Весты до лучших времен. И командование обеспокоено тем, что носительницы эталонного генотипа откладывают материнство, и их риск погибнуть возрастает». «Командование можно понять», – возразила Алина. «Эталонный генотип должен давать потомство». «Никто не спорит», – согласилась Астрид. «Любая из нас мечтает встретить свою половинку и продлить род доблестных воинов, родив множество прекрасных деток. Но кипят жестокие битвы, в которых валькирии спасают жизни миллионов раненых бойцов. Если все мы, едва закончив обучение, выйдем замуж, кто станет выносить раненых из боя? Войны? И количество боевых частей, дерущихся с темными, придется сократить в угоду развертывания эвакуационных подразделений? А кто будет выставлять круг щита?» Юная валькирия решительно тряхнула головой, отчего 2-метровый водопад ее испускающих белоснежное сияние волос, почувствовав активацию боевого режима, переместился с груди за спину. «Никто из нас не бросит расу в столь тяжелые времена. Наши воины отдают свои жизни за будущее сияющих, и мы не останемся в стороне. Абсолютно все круги валькирий по всему пространству сияющих откладывают принятие удела Весты». Алина укорила себя за то, что запоздало поняла смысл слов подруги. «Это ей, Алине, переживать не о чем, она же гармоничная. Вскоре она станет женщиной могучего бойца, и ей не придется сливаться с боевыми подругами в круг щита, ибо она способна держать щит своего возлюбленного в одиночку. Высшие валькирии, рожденные в священное лето, выходя замуж, поступают так же, ибо их бойцы-половинки, также рожденные в священные лета, весьма сильны, и образующаяся в результате заключения супружеского союза энергосвязка очень мощна. Но законы биоэнергетики расы сияющих распространяются на всех сияющих, вне зависимости от мощи их личных потоков. Валькирия способна держать щит только до тех пор, пока ее энергопоток не принадлежит никому, ибо щит потому и держится, что емкость валькирии нейтральна и не перестроена под мужской потенциал. Как только валькирия обретает свою половинку и становится женщиной, ее емкость сопрягается с потоком ее мужчины, и личный энергопоток навсегда перестает быть нейтральным, ибо отныне 2 половинки навеки слились воедино. Это изменение происходит раз и навсегда. Такова природа сияющих, и потому в случае гибели своего бойца Валькирия перестает быть Валькирией, ибо ее емкость уже никогда не сможет соответствовать другому мужскому потоку. То же происходит и в момент рождения ребенка. Как только Валькирия понесла дитя, ее емкость теряет целостность, ибо отныне она принадлежит не только своему мужчине, но и своим детям. Расщепленная емкость не сможет установить надежный щит в жестокой битве, разве что лишь совсем немного помочь своему возлюбленному. А сосредоточение на уделе матери пользы будет на порядок больше. Поэтому в столь тяжелый для родины и расы час многие высшие валькирии, заключившие супружеский союз, откладывают удел матери, чтобы хранить в жестоких сражениях своих бойцов-половинок. Так поступила половина круга Сектруды, и сообщения о подобных решениях все чаще приходят из других подразделений. Но если связка высшей валькирии со своим воином, рожденным в священное лето, является на поле битвы необычайно смертоносной боевой единицей, то связка обычной валькирии с обычным воином недостаточно мощна. Гораздо эффективнее выставлять щит целым кругом валькирий, ведь в таком случае их емкости складываются воедино в процессе боевого слияния. Получившийся круг щита имеет высокий запас прочности, его можно выставлять и раненому, сраженному в области непосредственного боевого соприкосновения, и воинам, идущим на острие пешей или воздушной атаки, и попавшим под удар мирным существам или объектам, если на их эвакуацию не хватает считанных частей времени. В такой ситуации валькирии не могут позволить себе удел Весты, ведь обучение валькирии заканчивается в 21 лето, и в это же время уклад воинской касты позволяет ей стать Вестой. В разгар беспощадных битв никто не захочет поменять судьбу родины и расы на личное благополучие. Так поступают лишь темные, у них это в порядке вещей. Поэтому им никогда не победить сияющих и никогда не сравняться с ними. Неудивительно, что валькирии, которых раса обучала 21 лето, стремятся в битву, чтобы исполнить свой удел, и не желают позорно прятаться за уделом матери спустя пару месяцев после выпуска из учебного центра. Алина мысленно усмехнулась. Темным этого точно не понять. Но валькирия в конце концов должна стать чьей-то половинкой и продлить род своего мужчины. Поэтому командование стремится оберегать носительниц эталонного генотипа и не позволяет им увлекаться уделом валькирии чрезмерно. То есть ты считаешь, что командование специально ссылается на Сектруду, чтобы не позволить валькириям откладывать материнство слишком долго? Она не сама отказывается от помолвки, она выполняет приказ. Алина попыталась обобщить поведение Сектруды за дни, проведенные ими в кругу высших валькирий. Честно говоря, мне в это верится слабо, ее поток не несет неискренности. А что сестры думают о воинах, которые хотели бы сделать ее своей половинкой? Они тоже выполняют приказ командования? Это такая хитрая операция? Они один за другим предлагают ей помолвку, а она отказывается? «В этом мы не уверены», – признала Астрид. «Скорее всего, приказ получила только она, ее истинная половинка. С этим воином командование тайно обо всем договорилось, и его имя держится в секрете. Сектруда же своими странными поступками охлаждает пыл валькирий. Командование все это придумало, и никакие боевые травмы психики тут ни при чем. Ее ранениями всегда занимались лучшие представители касты целителей. Они не могли допустить столь серьезную оплошность и не заметить, а тем более не излечить такую рану. К тому же мы связались с валькириями, являющимися представителями всех родов, входящих в состав первых полутора сотен, и они обратились к хранителям. Так вот, во времена первой великой асы ничего подобного зафиксировано не было. Посему случай Сектруды, либо тайная хитрость командования, либо исключительный нонсенс, что, мягко говоря, слабо соотносится с преемственностью 9 миллиардов лет воинской генетики. Ведь Сектруда принадлежит к роду Форнер, а они в числе первых полутора сотен. В общем, все поняли. Странно. Логические выкладки подруги не содержали изъяна, и спорить было не о чем. Но всякий раз, когда Алина находилась рядом с Сектрудой, где-то очень глубоко, в недрах сознания, она ощущала необъяснимую тоскливую боль, которую испытывает знаменитая воительница. И очаровательная улыбка, нисходящая с уст Сектруды, что завораживало окружающих, все чаще казалась Алине усталой и печальной. Но никто более не замечал ничего подобного, и Алина решила не делиться с Астрид своими ощущениями, чтобы не плодить ничем не подкрепленных домыслов. Не может же Сектруда действительно быть влюблена в Торбранда. Разница в их личных потоках огромна, и несоответствие безмерно. Это скорее боевая дружба между двумя воителями, часто сражающимися плечом к плечу более 10 лет. За этот срок любая мимолетная увлеченность на почве выброса гормонов успела бы закончиться раз 6. Но тогда откуда в ее взгляде столь бесконечная тоска, которую, впрочем, никто кроме Алины не ощущает? Может, все-таки командир Харальд прав, и Сектруда больна неким недостижимым идеалом, возникшим в утомленном бесконечными битвами женском воображении? Позже, при случае, надо будет спросить у Торбранда. Его поток очень силен, наверняка он способен почувствовать многое, и, быть может, знает о Сектруде больше остальных. Все-таки они были вместе во множестве битв. Что же тут странного? Вопрос подруги вывел ее из раздумий. Никаких нонсенсов быть не может. У Валькирий – эталонная генетика сияющих. Такое не дает сбоев. Особенно в нашей касте. Я имею в виду, уточнила Алина, что как-то вся эта хитрость лежит на поверхности. Зачем командованию идти на нее, если сразу ясно, что все очень быстро все поймут? Ну, это как раз объяснимо. Астрид пожала плечиками. Никто ведь не уличил Сектруду в неискренности, так что с официальной точки зрения ее беда существует. Имея в распоряжении данный прецедент, командование может влиять на личные решения Валькирий отложить удел Весты. Как в нашем случае. Мы решили, что проведем в битвах 9 лет, но конунг Гудбьорг уже предупредил наш круг, что через 4 лета от нас потребуют пересмотреть решение. В мирное время подобную тайную манипуляцию признали бы коварством и обманом, каста такое бы никогда не одобрила. Но сейчас данная хитрость была предпринята ради уменьшения потерь среди валькирий. В конечном итоге это оправдано, ведь чаще других валькириями становятся дочери валькирий и их более дальние потомки. Это верно. Алина вспомнила свою четырежды прабабку по отцовской линии. Если бы мой четырежды прадед несколько сотен лет назад не занялся бы исцелением одной храброй валькирии, получившей в битве тяжелую рану, я бы сейчас не встретила Торбранда. Услышав такое, Астрид мгновенно оживилась и засыпала ее расспросами. Особенно подругу интересовало, когда именно состоялась помолвка, потому что она собралась по истечении 2 лет подать командованию рапорт о предоставлении краткосрочного отпуска с целью посетить свадьбу гармоничной валькирии Адерхейд. И все возражения Алины на тему того, что до этого на войне еще нужно дожить, отметались ею немедленно. Уверенность Астрид в боевом мастерстве Торбранда и непобедимости их слияния была непоколебима. И вскоре Алина уже весело смеялась вместе с ней, вспоминая их совместные конфузы и неудачи, не раз случавшиеся во время учебы. За этим занятием ее и застал Торбранд, первым делом задавший вопрос, почему активация процедуры биологической очистки Светоча просрочена на 4 части. Опытная Астрид, рожденная в воинской касте, технично растворилась в потоках мироздания, разорвав связь при первом же хмуром взгляде Торбранда. А вот Алине тогда влетело. В наказание за халатность Торбранд отправил ее сдавать старый Светоч на консервацию, и весь следующий день ей пришлось заниматься этим в одиночестве. За этим занятием ее застала боевая тревога, и Алина едва не опоздала к отлету 40-й ударной. Когда ее перехватчик примчался к месту сбора, там уже никого не было, лишь одинокая точка Светоча сияющей ослепительно сияла в безбрежной черноте космической пустыни. Сгорая от стыда, Алина буквально вонзила перехватчик в стыковочный люк, гася скорость до нулевой непосредственно в доковом гнезде, что являлось одним из обязательных элементов пилотажа высшей категории сложности. Она выскочила из перехватчика прежде, чем он успел закончить трансформацию из летной формы в посадочную, и помчалась по корабельному коридору. Светоч ближнего боя невелик, и кристаллов прямого перехода на нем не устанавливают. Вбежав в центральный отсек, она едва не столкнулась с Торбрандом. Он стоял посреди помещения и внимательно разглядывал ее с высоты 5-метрового роста. «Очень интересно», – сообщил Торбранд. «Раньше я не видел тебя с золотистыми волосами». «Я…» – убитым голосом выдохнула Алина, срочно меняя коэффициент лучистости волос на максимальный. «Опоздала. Прости, я подвела тебя». «Твоей вины тут нет», – совершенно неожиданно успокоил ее Торбранд. Тревогу объявили внезапно, сразу было ясно, что тебе не успеть вернуться из консервационного сектора. Я получил разрешение дождаться тебя. Вдвоем от нас пользы больше, нежели поодиночке. Так что командир Хэральд включил нас в состав тактического резерва. Нам следует поторопиться, но в таком состоянии ты много не налетаешь. Ты почему такая тусклая? Я переживаю. Удрученно призналась Алина. С самого мига помолвки я ухитряюсь что-нибудь сделать не так. А сейчас и вовсе чуть от стыда не умерла, потому что опоздать к вылету по боевой тревоге, да еще когда из-за тебя в бой не пошел твой корабль, означает продемонстрировать неспособность к уделу Валькирии. Возможно, из-за нашего отсутствия на поле боя погибнет кто-то из сияющих. Не лучшее начало помолвки, так и позорится. У нас есть несколько частей. Торбранд подошел к ней, нависая, словно громада замковой цитадели. Соберись, сейчас не время для переживаний. Он неожиданно подхватил ее на руки, словно пушинку, и глубокомысленно изрек. «Какая ты все-таки мелкая». «Зато меня держать легко». Алина расцвела, услышав воинский юмор. «Значит, он на нее совсем не сердится». Она вспомнила совет Астрид и попросила. «Можно мне в твой поток?» «Когда мы наедине, можешь не спрашивать». Торбранд усадил ее на руку. «Встраивайся, если необходимо. Но во время несения службы не забывай, что ты валькирия, хоть и мелкая». Он прислушался к слиянию их энергопотоков и добавил. «Даже удивительно, как в тебя вмещается столько энергии. И как только тебя во время боевой работы ветром не сдувает». «Я хорошо маневрирую». Алина жмурилась от удовольствия. «Лучше всех в учебном центре». Она собиралась рассказать ему что-то еще, но не смогла. Слияние поглотило ее целиком. Когда ты устала физически или психологически, встроиться в поток отца, брата или умудренного сотнями прожитых лет наставника – суть обычное дело. И сильные мужские потоки родичей приятно восстанавливают твои силы. Но слиться воедино со своей половинкой оказалось совершенно иначе. Это абсолютно завораживающие и непередаваемые фантастические ощущения. Это как... Алина растворилась в потоке возлюбленного, и возникающие в сознании мысли постоянно смывала волнами безмерно сладостной эйфории. Как будто ты всю жизнь жил с одним легким, половиной сердца и одной долей мозга. И вдруг тебе добавили все недостающее в один миг. Прозвучал в ее сознании его голос. Сказал ли он это вслух, она не поняла. И это было неважно. «И крылья», — мысленно прошептала она, прижимая щекой к его щеке и обвивая руками мощную шею. Стабилизационное поле, удерживающее ее волосы собранными в поток, потеряло энергию носительницы и отключилось, рассыпая сияющий белоснежным свечением живой водопад. «Можно и крылья», — с улыбкой согласился он, свободной ладонью зарываясь в густую копну ее волос. От этого прикосновения ей захотелось просидеть у него на руке всю жизнь, а еще лучше вообще встроиться как-нибудь внутрь него целиком и никогда не вылезать. Неожиданно для себя Алина подумала, что дождаться истечения положенных 2 лет будет непросто. Воинам хорошо, они досконально управляют своими энергетическими и гормональными потоками, а вот ей придется нелегко. Особенно всякий раз, когда их энергопотоки будут совершать слияние. А уже ясно, что она будет влезать в его поток по малейшему поводу и, скорее всего, без повода тоже. «Если будешь летать хуже, чем лучше всех, больше тебя в свой поток не пущу». Ласковый голос Торбранда произвел на нее эффект ушата ледяной воды. Он бесцеремонно прервал слияние и вложил ошарашенную Алину в свечение пилотского поста. «Выделенное нам время закончилось». В его голосе на мгновение мелькнули грустные нотки. «Пора лететь. Совершай прыжок по указанным координатам. Там уже идет бой». Свое первое космическое сражение она запомнила навсегда и одновременно не запомнила совершенно. Все слилось в сплошной поток спрессованных воедино событий. Позже ей пришлось разбирать ту битву подетально, обращаясь к глубинной памяти, ибо обычная сохранила лишь кипящий океаном огня хаос. Цепкая глубинная память сияющего, вкупе с тактическим архивом ударной группы, позволили ей восстановить ход сражения в точности, но в самый первый миг боя все воспринималось совершенно иначе. Светоч сияющий вышел из прыжка не просто посреди битвы. Одинокий корабль оказался в гуще боевых порядков темных. Огромный флот, состоящий из войск нескольких низкоэнергетических рас, атаковал солнечную систему светлой расы, являющейся союзником сияющих. Десятки тысяч громоздких многопалубных кораблей, утыканных орудийными башнями всевозможных конфигураций, заполнили космическое пространство вокруг Светоча. Еще большее количество вражеских отметок обнаружилось вдали, на подступах к живой Земле. Там кораблями темных кишел каждый кубический километр космоса. Общее информационное поле сражения сообщило, что именно в том месте ведут бой силы сияющих, и в следующий момент мир вокруг Алины мгновенно почернел. В нервные окончания будто впились тысячи крохотных, но острых невидимых игл режима боя насмерть. В сознании вспыхнула команда Торбранда, и она бросила Светоч в атаку. Слияние превратило их в единое целое. Разумы действовали в монолитном потоке, и мысли, рожденные головным мозгом одного из них, в ту же единицу времени вспыхивали в сознании другого. Пылающий чернильно-черным сиянием шар Светоча ринулся на врага, насквозь пронзая здоровенную неуклюжую громаду утюгообразного дредноута темных. Искривители материи и пространства нанесли удар. Все вокруг полыхнуло ослепительным всплеском бурлящего огня, и жестокая битва захватила ее целиком. Сколько часов она провела в непрерывных атаках и маневрах, Алина не помнила. В ее мозгу бесконечным потоком сменялись команды, и она выполняла их с невероятной скоростью. Каждое мгновение она ощущала тысячи кораблей противника, рвущихся к ней со всех сторон и испускающие бесчисленные россыпи снарядов, сонмы лазерных лучей и моря ионных смертоносных энергий. Но уничтожить зловещее антрацитовое пятно Светоча было нелегко. Торбранд оказался не только могучим бойцом и опытным ветераном. Он с поразительной точностью чувствовал поведение корабельных кристаллов, вплоть до колебания их атомных решеток. Находящиеся в режиме максимального поглощения энергии системы Светоча вбивали в себя лавины вражеских ударов, и искривители сияющего наносили противникам страшный урон, запитанные их же энергиями. Материя и пространство в области нахождения кораблей темных ломали свою метрику, и воцарившийся хаос первичных частиц мгновенно разлагал на атомы боевые механизмы врага. Бездонно черное сияние светоча уничтожало на своем пути все вокруг, и уже в следующий миг неожиданным рывком бросалось в противоположную сторону, вонзаясь в очередное скопление кораблей противника. В какой-то момент корабельный контур принял входящий сигнал, и в слитом сознании Алины и Торбанда вспыхнул образ командира Харальда. «Темные атаковали систему Нидавель двое суток назад». Харальд короткими и емкими импульсами доводил обстановку, и Алина поняла, что в пылу битвы даже не считала с тактической карты название текущей солнечной системы. «Основные силы захватчиков состоят из объединенного флота 3-6 энергонных цивилизаций. Ближайшие 1500-2000 кораблей противника нанесли удар, и огромный кусок космоса захлестнуло шквалом смертоносных энергий». В мозгу вспыхнула мысль Торбранда, и Алина бросила светоч в сверхсветовой рывок. Бездонно черное пятно прошило заполненную врагами космическую бездну, разнося в клочья десятки вражеских кораблей, оказавшиеся на линии форсажа. Искривители вновь погрузили окружающее пространство в хаос разлагающейся материи. «Предводительствует над ними крупная эскадра рептилий восьмиэнергонного пространства». От Харальда пришел следующий импульс. «Операция была продумана грамотно, под прикрытием широкомасштабного наступления, которое основные силы темных ведут сейчас в чертоге Лебедя. Межзвездную связь в системе блокировали практически мгновенно, и местные не смогли подать сигнал бедствия». Светоч на сверхсветовом ускорении мгновенно изменил вектор движения на перпендикулярный и в следующий же миг на противоположный. Почти 1 000 000 кубических километров космоса накрыло заградительным огнем вражеских орудийных систем, но светоча в зоне сплошного поражения уже не было. «Армия цвергов разбита. Ее остатки в настоящее время ведут бои на Нидавелире, материнской земле системе Нидавель. Основные земли захвачены противником, космические и орбитальные станции либо уничтожены, либо разграблены». Следующая мысль Торбранда, Алина ввинтила светоч в самую гущу противника, все еще ведущего обстрел точки их предыдущего местонахождения. Вновь сработали искривители, заставляя материю и пространство содрогнуться от боли. Космический мрак вспыхнул подобно солнцу, и Алина поняла, что Торбранд успевает вести добивающий огонь из излучателей антиматерии. Значит, сил у него еще достаточно. «Горстка обороняющихся совершила подвиг, пробившись из зоны блокады связи и ценой своей жизни сумела подать сигнал бедствия. Мы пришли сюда в крайний миг, и на данный момент не ясно, удастся ли отразить нападение. Штаб флота выслал к нам 15 ударных групп, они будут здесь через 36 частей. До тех пор мы должны сделать все, чтобы предотвратить бомбардировку Нидавелира». Не попавшие в область воздействия искривителей, корабли темных панически набирали скорость, стремясь разорвать дистанцию, и светоч метнулся за ними, в кратчайшие мгновения настигая крупное скопление беспорядочно отступающих многопалубных монстров. «Поэтому все силы сосредоточены возле Земли, так что поддержки не ждите. Ваша задача – сковать боем как можно большее количество противника до подхода основных сил». Командир Харальд отключился одновременно со следующим ударом искривителей, и яростная битва продолжилась с новой силой. Светоч на недоступной темным скорости пронзал их боевые порядки, обильно сея вокруг себя смерть, и кристалл слежения доносил до сознания Алины эманации бурного радиообмена кораблей противника, истерично сетующих на то, что их системы наведения не успевают за хаотичными сверхсветовыми ускорениями корабля сияющих. Вскоре командование сил вторжения сделало выводы. Бездонно черный сгусток смертоносной энергии объявили приоритетной целью. И не скованные сражением с 40-й ударной группировкой эскадры противника начали срочную перегруппировку. Теперь в сияющего били десятки тысяч кораблей со всех сторон. И темные не ослабляли огонь, даже несмотря на то, что в устроенном светочем хаосе их эскадры несли потери от огня своих соседей. Алина почувствовала, как кристаллы щитов вибрируют от избытка входящей энергии в опасном диапазоне, и Торбранд перешел на непрерывную работу искривителей. «В режиме постоянной жесточайшей нагрузки кристаллы долго не выдержат», – мелькнула мысль. В то же мгновение сменившаяся беззаботным ответом, что, мол, на старом светоче уже бы не выдержали, а на этом выдержит, потому что это обручальный светоч. Такого больше ни у кого нет, и он не собирается ломать хорошую вещь, ибо еще не всем успел похвастать столь редкостным подарком. Она непроизвольно прыснула, но в следующий миг прибывшая на помощь потрепанным силам свежая эскадра темных произвела залп, и окружающий ее мир сузился до размеров бесконечного космоса, кипящего нескончаемыми лавинами смертоносных энергий. Дальнейшее слилось в безостановочную череду боевых маневров пилотажа высшей сложности, выполняемых под градом вражеских ударов. Атака, выход из зоны поражения, атака, форсаж, атака, уклонение, атака, выход из зоны поражения, вновь атака. Непрерывный поток действий, имеющих одинаковые названия и никогда не похожих одно на другое, ибо каждый маневр, получившийся успешным посреди всепоглощающего бешенства смерти, уникален. Бурлящий яростью разрывающихся элементарных частиц космос давно превратился из черного в ослепительный. Наведение на цель и ведение огня осуществлялись в режиме восприятия потоков первичных энергий, кишащих тысячами отпечатков вражеских кораблей, которых с каждым мгновением становилось больше и больше. Скорость маневрирования все возрастала, потоки входящей энергии лавинообразно увеличивались, мощь искривителей стала запредельной, все кристаллы оборудования светоча находились на грани самоликвидационного резонанса, и корабельный контур тяжело вибрировал, продолжая наращивать частоту. До взрывного распада на атомы оставалось меньше одной части, и чернильно-черный сгусток смертоносной энергии ринулся в самую гущу вражеского флота, стремясь забрать с собой как можно больше кораблей противника. В голове мелькнула мысль, что взрыв выйдет знатный. Перевозбужденные кристаллы искривителей материи и пространства расщепляются на первичные элементарные частицы вместе с гигантским объемом прилегающего космоса. И Алина подумала, что ее род сможет гордиться ею по праву. И род Торбранда тоже, потому что она не подвела возлюбленного в решающей битве. «Торбранд, выходи из боя!» Единое информационное поле сражения принесло импульс Харальда и окрасилось множеством отпечатков боевых кораблей сияющих, выходящих из гиперпространства. «Мы передаем работу в космосе соратникам. Двигайтесь к Земле. Ваше присутствие необходимо на поверхности». Следуя мысли Торбранда, Алина мгновенно сменила направление движения на противоположное, взяв курс на охваченный орбитальным сражением Недовелир, возле которого быстро увеличивалась в размерах яркая россыпь прибывающих в систему ударных групп сияющих. Торбранд вывел светоч из режима битвы насмерть, бездонно черный сгусток энергии вспыхнул звездным огнем, и она вновь почувствовала, как боль вгрызается в нервное окончание. «Придется потерпеть», – возникла мысль в слитом сознании. Перенастройка с разрушительных энергий на созидательные – суть процесс болезненный. Алина подумала в ответ, что это мелочи по сравнению с тем, как она пару мгновений назад успела попрощаться с жизнью. Ответная мысль была окрашена веселыми нотками, мол, вот это точно ерунда, потому что так происходит едва ли не в каждом втором сражении с превосходящими силами противника. И задумываться об этом – суть пустая трата времени, потому что погибнуть в бою за родину и расу есть смысл жизни воина. Для этого и существует воинская каста. И тут же вспыхнула мысль-приказ о маневре уклонения. Темные обнаружили, что светоч теряет свечение, сняв нагрузку с перевозбужденного до критического состояния оборудования, и устремились в погоню, планируя скоростным рывком выйти на дистанцию эффективного удара и добить потерявший боевую мощь ненавистный корабль сияющих. Пришлось выходить из-под удара на инерционном ходу. Через половину части подразделения сияющих закончили развертывание и ударили по темным. В рядах сияющих оказалось почти полкруга светочей дальнего боя. Авианосцы выпустили эскадру штурмовых крейсеров, и противнику стало не до мести. Пока испускающий едва заметное тусклое свечение светоч двигался к Недовелиру, Алина торопливо проводила проверку корабельных систем. Каста Творцов не зря носила свое название, а искусность мастеров рода Небесной Лазури была не просто так известна на всю пограничную. Светоч нового поколения выдержал испытание битвой. Все оборудование сохранило целостность, и в настоящий момент кристаллы успокаивались, устанавливая стабильность. Вскоре грозный боевой корабль будет готов к новой битве. А вот ей не помешало бы собраться с мыслями. Сейчас, после боя, они разбегаются в разные стороны, и от волнения она не может оценить, насколько эффективным был ее пилотаж. И вообще не помнит всего перечня своих действий в точности. И пребывание в режиме битва насмерть оказалось совсем не таким, как она себе представляла. А выход из него не только болезненный, но и сильно разбалансирует концентрацию личного энергопотока, потому что женский энергопоток не ровня мужскому. Ей требуется время на стабилизацию. И еще она много болтает. Ой, а это чья была мысль? Самая крайняя. «Светоч сияющий, вы славно поработали». Командир Харальд вновь вышел на связь. «Молодцы. Как самочувствие? Предстоит работа на поверхности Земли, точнее под поверхностью». «Светоч в порядке», – ответил Торбранд. «Но кристаллам необходимо 64 части времени для полной стабилизации, а остаточные возмущения атомарных решеток все еще значительны». Алина ощутила, как его поток заполняет ее собственный, проверяя состояние тела и снижая возбуждение, взвинченное сражением нервной системы. Стабильность ее личного энергопотока быстро восстановилась, и она почувствовала легкую приятную эйфорию. Похоже, у нее вскоре разовьется зависимость. Или уже развелась. «Хорошо, я сдам тебе целителем». «Что-что?» «Мы в норме», – подытожил Торбранд. «Какова задача? Работа в штольнях?» «В подземном граде». Харальд прислал координаты отметки на поверхности Земли. «Это столица цвергов. Там двое суток шли ожесточенные уличные бои. Треть града еще принадлежит местным, в остальной части закрепился противник. Ситуация осложняется захватом заложников. Столицу штурмовал десант рептилий. Как только мы отрезали их от орбиты, они бросились отлавливать мирное население, которое еще не пленили к тому моменту. Захваченных заложников спустили на нижние уровни подземелья града и, как обычно, угрожают местному правительству убить их, если мы не отпустим рептилий во свояси. «Есть данные о противнике?» – поинтересовался Торбанд. «Это одна из рас мира Иго?» «Нет, это не Игиги», – отверг предположение Харальд. «Внешние обводы их кораблей имеют нечто общее, но ксенологические скрижали не обнаружили энергетической тождественности сущностных отпечатков. Вероятнее всего, это представители одной из множества галактик восьмиэнергонного пространства, расположенных близ шести энергонных границ. Данные блюстителей показывают сильное влияние этих рептилий на личный состав флота шести энергонных рас, являющихся основными силами вторжения в систему Нидавель. Эти чернокожие коротышки считают их высшими существами, и связь между технологиями рептилий и чернокожих прослеживается отчетливо. Хотя наиболее сильные разработки рептилии приберегли для себя. Видимо, они создали эти цивилизации чернокожих когда-то давно, посредством коррекции недоразвитых приматов, и с тех пор используют их по своему усмотрению. Сейчас вот используют для захвата этой системы. Швартуйте светоч возле флагмана и отправляйтесь в точку сбора. Дальнейшие указания получите от командира Агнера. Он командует подземной операцией. Алина увела корабль прочь от разгорающегося космического сражения и взяла курс на отметку флагмана 40-й ударной, обнаружившуюся на близкой орбите Земли. Вблизи Нидавелир являл собой довольно мрачное зрелище. Земля крупных размеров с высокой вулканической активностью, обширные континентальные пустоши, накрытые лавовыми морями, застывшими и не очень, пара грязно-бурых океанов, отсутствие растительности. Высокая гравитация, сопоставимая с гравитацией родных миров сияющих, частые бури и запыленность атмосферы, сильная загазованность и постоянная деформация озонового слоя, что приводит к бесконечному возникновению и исчезновению множества дыр в естественной защите Земли от солнечной и космической радиации. Как тут можно жить, на первый взгляд совершенно непонятно. Тем более, что на поверхности не видно массивных жилых центров, лишь сиротливая россыпь каких-то сооружений явно технического назначения. Орбита Нидавелира была очищена от захватчиков меньше получаса назад. Всюду виднелись бесчисленные рои обломков и сотни остовов уничтоженных кораблей темных, медленно теряющих высоту под действием силы тяжести. Через какое-то время на поверхность Земли начнет извергаться настоящий ливень из сгорающих в атмосфере обломков. Пока же в небесах над Нидавелиром шли воздушные бои. Отрезанные от основных сил вторжения, подразделения рептилий отчаянно пытались вырваться в космос, но столкнувшись с непреодолимым натиском сияющих, спешили скрыться в кратерах, пробитых в земной поверхности орбитальными ударами. Пылающие звездным свечением капли перехватчиков преследовали боевую технику рептилий до уровня Земли, но внутрь кратеров не углублялись, спеша вернуться к атмосферному сражению. Светоч достиг флагмана. Алина поставила корабль на гравитационную сцепку с крейсером и поспешила следом за Торбрандом в ангар перехватчиков. Обычно на Светоче имелся всего один перехватчик и одно свободное гнездо для приема извне малоразмерных катеров. Но мастера рода Небесной Лазури изначально заложили в конструкцию обручального Светоча ангар, увеличенный вдвое, и в его штатных гнездах была размещена пара перехватчиков. Других средств перемещения на Светочах не устанавливалось в принципе, что было вполне понятно. Светоч ближнего боя либо выходит из сражения своим ходом, либо погибает вместе с экипажем, поэтому аварийно-спасательные катера ему не требуются. Разведывательных и иных функций, не связанных напрямую с нанесением урона, Светочи не выполняли, так что разведывательные катера на нем также не нужны. Для всех остальных надобностей вполне достаточно перехватчика и свободных гнезд ангара. Алина добежала до своего перехватчика, на бегу зажигая свечение кристалла боевого поста, и сходу запрыгнула в переплетение сияющих энергий. Перехватчик Торбранда прочерком звездного огня покинул Светоч, и она устремилась следом, ловко успевая промчаться в сформированный Торбрандом выходной люк. Адаптивная виброброня Светоча мгновенно зарастила выходное отверстие, наглухо запечатывая корабль, и Алина прибавила скорость, чтобы не отставать. В следующий миг кристалл связи принял входящий импульс, и в сознании возник образ Агнара. Командир вел переговоры с Торбрандом, включив Алину в область их радиообмена. «Торбранд, мы ждем вас на поверхности в точке касания». Агнар сразу перешел к уточнению боевой задачи. Противник в той или иной мере захватил все грады цвергов, но командование темных укрылось именно здесь, в столице. Блюстители ощущают присутствие порядка 10 тысяч солдат противника и втрое больше единиц различных боевых роботов. «У них пилотируемая техника или искусственный интеллект?» – уточнил Торбранд. Его перехватчик вошел в атмосферу Земли и пылающим метеором устремился на снижение. Алина последовала за ним, занимая позицию ведомого, и сосредоточилась на наблюдении за окружающим пространством. Темные поняли, что проигрывают сражение в космосе, интенсивность воздушных боев возросла. Отчаяние заставляло врагов идти на самоубийственный прорыв к основным силам. Спустя миг оба перехватчика мчались к точке касания сквозь яростную карусель небесной битвы. Излучатели Торбранда вели непрерывный огонь, пробивая путь через облака вражеских машин. «Искусственный интеллект у них только в составе штабов и секторальных командных пунктов», – ответил Агнар. «Боевые роботы управляются дистанционно, атмосферная техника пилотируется, живая сила облачена в экзоскелеты. Эти рептилии не являются прямоходящими, они ползают на четырех конечностях, и жизнь под землей является для них нормой. Поэтому у цвергов с самого начала не было никакого преимущества перед силами вторжения. В космосе их быстро задавили количеством, под землей на стороне рептилий также оказался численный перевес». От Агнара пришел еще один импульс, и в сознании Алины начали сменяться образы солдат, роботов и прочих боевых единиц противника. Все это, включая заключенных в экзоскелеты рептилий, было приземистым, длинным и увешанным оружейными подвесами. Кроме того, экзоскелеты пехоты имели возможность орудовать любой из четырех ног, словно рукой, что увеличивало их боевые возможности. «Нас слишком мало для освобождения целой Земли», – продолжил Агнар. «Поэтому наша задача – уничтожить командование темных, закрепившееся в столице цвергов. Лишенные управления темные перестают оказывать централизованное сопротивление, так что цверги сами вычистят свои грады. Но военачальник рептилий отдает себе отчет в том, что мы пришли по его душу. Он закрылся живым щитом из заложников и требует переговоров с цвергами». «А что цверги?» Торбранд неожиданно перевел перехватчик в режим битвы насмерть, и атмосферные боевые машины темных шарахнулись в разные стороны, стремясь оказаться подальше. «Правительство цвергов рассчитывает договориться с ними о бескровном обмене. Заложники во всех городах в обмен на возможность темным покинуть Нидовеллир. Они уже обратились к нам с просьбой позволить рептилиям уйти. Блюстители считают, что темные тянут время». «Я с ними согласен». Затухающий воздушный бой остался позади, и пылающий бездонно черным свечением перехватчик вновь засиял звездно-белым огнем. Обе сияющие капли снизились до высоты птичьего полета и помчались вдоль земной поверхности. «Рептилии ждут подкрепления. Слишком быстро они пожелали переговоров. В тот момент они еще не знали, что потерпят поражение в космосе. Зато они с самого начала понимали, что нас недостаточно для зачистки даже одной Земли, не говоря о колониях на соседних землях». «Командование считает так же», – согласился Агнар. «Поэтому наша задача – уничтожить военачальников рептилий до прибытия свежих сил противника. А там видно будет. Мы вас видим. Приземляйтесь на склон вулкана рядом со мной. Блюститель откроет коридор в защитном куполе». Сияющие капли перехватчиков вонзились в громадное месиво, бушующей на поверхности полевой бури, и Алина перешла в режим изотопного наблюдения. Мир вокруг вспыхнул потоками энергии, и на горизонте обнаружился старый, потухший вулкан неправильной формы. Во время своего последнего извержения он пережил сильный взрыв и наполовину разрушился. С тех пор одна его половина представляла собой нагромождение выщербленных ураганами скал, залитых давно застывшей лавой. Другая имела достаточно пологий склон. Между скалами обрывистой стороны ощущалось несколько отпечатков каких-то объектов цвергов, выходящих на поверхность из чрева горы. Над пологим склоном, в паре метров от поверхности, застыла четверка десантных кораблей 13-го штурмового отряда, во главе с командирским кораблем Агнара. Остальные сияющие сферы находились у подножья вулкана, и, подобно ожерелью, окружали пробитый в поверхности земли кратер, развороченные стены которого яростно терзала буря. «Как они здесь живут?» Алина окинула взглядом безжизненную пустыню, тянущуюся от горизонта до горизонта, по всей протяженности которой пыльные воздушные массы мчали десятки тонн каменного крошева. Эти облака природного абразива врезались в склоны потухших и действующих вулканов, отшлифовывая их поверхности, и подскакивали еще выше, забивая собой небеса. «Солнца не видно, в атмосфере пыли газы, на земле ни травинки, вечный сумрак». «Цверги живут под землей». Кристалл связи передал в ее сознание голос суженого. «На Нидовеллире все живое обитает под землей, включая растения». «Но там же темно». Алина следом за Торбрандом начала заход на посадку посреди кипящих и завывающих бурунов пыли и вулканического пепла. «Как же они растут?» «Местным растениям не нужен свет. Это эволюционная особенность Нидовеллира», – – объяснил он. «В них нет хлорофилла. Они в основном желтые, невысокие, но густые. Растительность поглощает вулканические газы, выделяет кислород и светится в темноте. Какая-то больше, какая-то меньше. Так что там не темно. Не яркий солнечный день, но вполне светло. Хотя цверги неплохо видят в темноте, они предпочитают хорошо освещать свои города. Вулканического тепла и подземных вод у них в избытке. Поэтому паровые технологии цвергам обходятся в минимум усилий и очень развиты. У них даже есть паровые осветительные приборы, основанные на свойстве одного местного минерала испускать фотоны под действием раскаленного пара. Но прямой солнечный свет цверги не любят. Для них это слишком ярко и небезопасно. Их кожа не имеет защиты от ультрафиолета, а организм не способен выводить излишки космической радиации. Поэтому на поверхность цверги без защиты и без особой необходимости не поднимаются. Оба перехватчика опустились на вулканический склон, меняя форму с лётной на посадочную, и Алина поспешила к командирскому кораблю, стараясь не отставать от Торбранда. Внутри не оказалось никого, кроме занимающих свечение боевых постов воинов. Лишь командор Агнар стоял у развернутой в половину отсека карты подземного города, и его излучающие легкое белоснежное сияние броня и волосы резко контрастировали с полумраком изображения. Увидев влетающий в прыжковый люк Торбранда и Алину, он коротко отсалютовал. «Во славу расы!» «Во славу!» Негромко откликнулись Торбранд с Алиной, повторяя жест салюта. «Военачальник рептилий скрывается тут!» Агнар указал на подсвеченный на карте массив вырубленных в скале зданий. «На самом нижнем этаже. Мы подавили широкий эфир, его радиоуправляемые роботы вышли из строя. Но кроме них там порядка 1000 пилотируемых боевых машин, а не на улицах. И сотня солдат в экзоскелетах, эти внутри. Весь квартал набит заложниками, здания срочно подготавливаются к подрыву. Мы отрезали квартал от остальных подразделений рептилий и вызвали обрушение всех подземных ходов. Выбраться вожаку рептилий невозможно, и он сильно нервничает. Остальные подразделения темных пытаются его разблокировать». Торбранд скользил взглядом по карте, занося в память подробное расположение объектов и удерживающих их войск. «Мы загнали под купол Града два круга перехватчиков. Они отражали натиск противника. Но удары антивеществом наносят сильные разрушения. Не спровоцировать бы обвал. В этом Граде 20 миллионов мирных жителей. Будут большие потери». Агнар нахмурился. «Сейчас атаки прекратились, военачальник рептилий ждет ответа правительства цвергов, попутно минируя здание с заложниками термоядерными фугасами. С каждой упущенной частью количество потенциальных жертв возрастает, более терять времени нельзя». Он высветил отметку в самом центре нижнего уровня вражеской обороны. «Начальник рептилий сейчас находится здесь. Он постоянно перемещается по разным участкам позиций своих солдат, но энергетический отпечаток личной радиостанции выдает его. Его необходимо уничтожить настолько быстро, насколько вообще возможно. Быть может, темные не успеют подорвать заряды. Если успеют, то мы погасим вспышки, но расстрел заложников по всему граду не предотвратить. Так что чем страшнее станет рептилиям без своего штаба, тем меньше у них будет желания накликать на себя еще большую беду. Если цверги пожелают, то смогут отпустить их в освояси. Если к тому времени на Нидавеллир не прибудут новые враги». Торбранд кивнул на Алину. «Ее нужно накрыть дистанционной защитой. Места в небесах подземного города немного, по ней сразу же откроют массированный огонь. Мне потребуется не больше получастия, но в эти мгновения она должна держать щит и не отвлекаться на поглощение других атак». «Сделаем», – коротко ответил Агнар. «Действуйте». Он вышел на связь с десантными кораблями, удерживающими блокаду кратера, и принялся отдавать приказы. Алина следом за Торбрандом покинула командирский корабль и усилила подачу энергии на кристалл полета. Могучий пятиметровый воин и точёная женская фигурка, уступающая ему в росте почти вдвое, сияющими прочерками устремились к кратеру сквозь беснующуюся пыльную бурю. Энергозащита лица поглощала потоки беснующегося каменного крошева, но видимость практически отсутствовала, и Алина ориентировалась посредством восприятия окружающих энергопотоков. Из-за этого она не сразу разглядела истинный вид подземной столицы Нидавеллира. Они с Торбрандом на высокой скорости преодолели кратер и тут же предприняли еще большее ускорение, выдвигаясь к блокированному штурмовым отрядом городскому району. Засевшие в развалинах солдаты противника пытались вести по ним огонь, и Торбранд, не меняя курса, бил антивеществом по вспышкам выстрелов. Алина сократила дистанцию, держась ближе к ведущему, и окинула взглядом проносящийся внизу подземный град, оценивая зону боевых действий. Мир цвергов с точки зрения сияющего был темен и слишком геометричен. но это не мешало ей по достоинству оценить свойственное им трудолюбие и своеобразную красоту творений. Огромный подземный град был полностью вырублен в недрах каменного основания вулкана, и его красота не померкла, даже несмотря на серьезные разрушения, вызванные тяжелыми уличными боями. Архитектура града была подобна исполинской пещере, заполненной столь же исполинскими сталактитами и сталагмитами, что соединяли пол и потолок пещеры, подобно гигантской толщины колоннам, и одновременно являлись городскими зданиями. Сотни таких могучих сооружений, поддерживающих потолочные своды, были высечены из цельной части скалы, свидетельствуя о том, что высота их увеличивалась с увеличением занимаемой градом глубины. При этом через весь град протекала довольно большая подземная река, искусно разведенная на несколько рукавов, находящихся на разных высотах, заключенных в покрытые геометрическим узором каменные набережные. Похоже, раньше град нельзя было назвать скудным в плане растительности, но сейчас большая ее часть оказалась уничтоженной в ходе сражений. То же касалось и городского освещения, из-за чего охваченные боями районы были освещены неравномерно. Сами цверги оказались совсем маленькими, темноволосыми крепышами менее 1,5 метра ростом, что неудивительно. В условиях высокой гравитации при слабой энергетике своего Солнца и ближайших к нему звездных скоплений телосложение обитателей тяжелых планет приобретает низкорослую мощь. Большего рассмотреть Алина не успела. Торбан достиг позиции родичей, приземлился, обменялся с несколькими бойцами парой коротких фраз и обернулся к ней. «Начинай». Едва коснувшись ногами каменной поверхности, она вновь поднялась в воздух, быстро заняла удобную позицию и расправила энергокрылья. Мощное переплетение энергии за ее спиной вспыхнули призрачным свечением, и захваченные противником рукотворные сталактиты городских колонн окрасились сотнями вспышек выстрелов. Темные увидели Валькирию и немедленно предприняли попытку уничтожить ее массированным огнем. Алину накрыли дистанционной защитой, и она встроилась в поток Торбранда. Ее броня и волосы резко усилили интенсивность сияния, и гармоничная Валькирия второй раз в жизни выставила своему возлюбленному щит, волнуясь не меньше, чем в первый. В тот раз она допустила столько ошибок. В следующий миг светящаяся белоснежным светом броня Торбранда вспыхнула бездонно черным свечением, и чернильное лучистое облако антивещества с могучим бойцом внутри с огромной скоростью сорвалось с места. Атакующий гармоничный воин вошел в каменную толщу городского массива, словно тахионный клинок в бумажный лист, и исчез в ослепительной фотонной вспышке, затмевающей облако мощного взрыва. Алина почувствовала сильный входящий поток жесткого излучения и сосредоточилась на обработке и поглощении потенциала. Но на этот раз действовать было гораздо проще. Рассчитанные Торбрандом энергокрылья обеспечивали оптимальную пропускную способность, и оставалось только удерживать в себе лавинообразно увеличивающийся объем энергии. В считанные мгновения ее емкость заполнилась наполовину, как вдруг кристалл связи донес, как всегда, спокойный голос Торбранда. «Задание выполнено, противник уничтожен. Валькирии приготовятся к сбросу потенциала». Она ощутила, как бьющий в нее поток энергии меняет направление, и к содрогающим подземный город взрывам прибавился еще один. Емкость начала стремительно пустеть, но не успела Алина обрадоваться успешному завершению операции, как что-то незримое и тяжелое ударилось в ее энергопоток снаружи, грозя разметать личный энергоконтур. В тот же миг дестабилизация прекратилась, и в эфире раздался доклад одного из блюстителей. «Вспышка погашена, цепная реакция предотвращена, остальные ядерные фугасы стабильны». «Потери?» – поинтересовался командир Агнар. «Потерь нет, но подразделения рептилий начинают атаки по всему городу. Перехватывают. Агнар!» В радиообмен вклинился образ Харальда. «Дальше цверги работают самостоятельно. Всем подразделениям немедленно на орбиту. В системе высаживаются основные силы темных». Черное пятно лучистой энергии вырвалось из поднятых взрывами обломков, на лету вспыхивая белым сиянием. И Алина бросила неизрасходованные остатки потенциала на кристалл полета, срываясь в стремительное ускорение. Спустя несколько мгновений они занимали места в свечении боевых постов перехватчиков. Еще через несколько частей Алина уже снимала светоч с гравитационной сцепки. То сражение длилось 4 суток, в течение которых их светоч выходил из боя только тогда, когда до самоликвидационного распада на атомы оставался едва ли не миг. Они отступали в центр боевых порядков сияющих, швартовались к флагману Харальда и прямо в свечении боевых постов забывались коротким сном, чтобы через час вновь оказаться в гуще кораблей противника. Неудивительно, что она не запомнила всех подробностей. Система Нидавель из второстепенного участка фронта Союза Светлых превратилась в один из основных театров боевых действий уже на второй день, когда скопление сражающихся в ней войск превысило количество в 1 миллиард вымпелов с обеих сторон. Силы темных продолжали пребывать сразу из трех галактик, и штаб флота стянул систему Нидавель почти 40% до арийской и харийской группировок. К началу третьих суток в системе одновременно появились эмиссары Черного и Высокомерный Тор, и интенсивность битвы возросла на порядок. В полдень четвертых суток эмиссары потеряли одного из своих и отступили, после чего флоты 10 и 8 энергонных рас одновременно совершили прыжок, отправив представителей 6 энергонных рас в контрнаступление ради своего отступления. Полностью бои утихли только спустя 11 часов. По окончании сражения блюститель с флагмана Харальда сообщил, что согласно прежним расчетам, Светоч Торбранда в битве такой интенсивности должен был погибнуть не меньше 6 раз. Но идеальное слияние гармоничных бойца и валькирии многократно повысило порог выживаемости корабля. Торбранд тогда взял ее на руки, ласково поцеловал щеку и с задумчивой миной глубокомысленно произнес: «Какая ты, оказывается, полезная штуковина, а с виду и не скажешь». «А еще я готовлю вкусно», – сознанием дела уточнила Алина, встраиваясь в его поток. Спустя миг она уже спала, во сне мечтая о том, как бы перекусить. Впрочем, чьи именно мысли были насчет перекусить, она не уверена.